это ваше дело. Этот брак не продлится и 6 месяцев. Ни тени сомнения в голосе. Рауль слишком ценит свою свободу. Когда умер мой муж, я решила ждать. Я никогда не вмешивалась в жизнь Рауля. Вот и продолжайте не вмешиваться, — пустила ядовитую стрелу Полли. Если ты надеешься, что Рауль останется с тобой, то ты не только выглядишь как ребенок, ты и есть наивный ребенок. Мелина окинула Полли презрительным взглядом, не сомневаясь в собственном превосходстве. В следующем месяце на ранчо съедутся 2 сотни гостей на традиционную фиесту. Все они богатые, светские люди, элита, и ты рядом с ними. А на лошади ты умеешь ездить? Много лет я была хозяйкой праздника. Ну, раз теперь ты претендуешь на эту роль, берегись. Рауль не простит даже малейшего сбоя в проведении праздника. Полли побледнела. Ничего, справлюсь как-нибудь. Рауль все равно вернется ко мне. Конечно, вернется. Это просто вопрос времени. Господи, если ты мне не можешь противостоять, где тебе справиться с ним? Мне уже почти жаль тебя. Когда ты наскучишь Раулю, ты на своей шкуре испытаешь, каким бессердечным и жестоким он может быть. Я думаю, вам пора уходить. Ровным голосом перебила ее Полли. «Мой тебе совет. Не сообщай Раулю о нашем разговоре», — сладчайшим голосом посоветовала Мелина и прошествовала к двери. «Рауль ненавидит сцены ревности. Лучше тебе сделать вид, что мы не встречались». «Вы очень добры. Спасибо за совет». Мелина неприятно осклабилась. «Я предвкушаю удовольствие. Буду с интересом наблюдать за развитием событий. Милочка, у тебя серьезные проблемы». Полли смотрела, как ее соперница, громко стуча каблуками, пересекает холл и поднимается по лестнице. Только тогда она смогла перевести дыхание и усилием воли унять внутреннюю дрожь. «Мелина д'Агнолла! Это серьезно! Настоящая женщина! Высший класс! Подстать Раулю за Фортези? Да разве Полли может выиграть у такой соперницы?» Но тут Полли решительно восстала против собственных пораженческих настроений. Рауль твердо сказал ей, что сейчас она единственная женщина в его жизни, и она не будет сомневаться в его честности пока, и пусть ей пришлось пройти через это унизительное объяснение с Мелиной, выдержать ее злобные нападки, зато теперь соперница пакует свои вещи и вскоре покинет этот дом. Даст Бог навсегда. Она не будет больше думать о высокой блондинке. Прошлое Рауля пусть останется в прошлом. Исполненная решимости, Полли взбежала по лестнице и растерялась. Длинный коридор и множество дверей. Лишь с третьей попытки она нашла детскую. Это оказалась большая светлая комната, словно переместившаяся с обложки глянцевого журнала. Несколько улыбающихся женщин, одетых в форму, окружили поистине королевскую кроватку с пологом. Переодетый и сытый Луис возлежал на вышитых вручную простынях, как наследный принц во время аудиенции. «Как давно в доме не было детей», — сказала пожилая экономка. «Это кроватка Рауля?» — с улыбкой обратилась к ней Полли. Женщина посмотрела на нее с испугом. «Нет, сеньора. Сеньор Рауль никогда не спал в ней. Колыбель осталась от его отца. Полли немного удивила реакция экономки на столь невинный вопрос, но она не стала заострять на этом внимание и пошла по коридору искать свою комнату. Коридор походил на галерею. По обеим сторонам висели картины в тяжелых рамах. Наконец Полли очутилась в великолепной спальне. Подойдя к огромному, доходящему до самого пола окну, она открыла его и увидела, что дождь прекратился. Девушка вышла на залитый солнцем балкон и пришла в восторг от открывшейся ее взору панорамы зеленых долин с островками буйной растительности. Вдалеке виднелось живописное архитектурное сооружение, напоминавшее башню. «А для чего используется это строение?» — спросила она экономку, молчаливо сопровождавшую ее в путешествие по дому. И вновь на лице женщины отразились испуг и замешательство. «Не для чего, сеньора? Такое красивое и пустует? В нем обитают привидения. Это проклятое место!» Пожилая женщина вернулась в комнату, а Полли смотрела ей вслед глазами, широко раскрытыми от удивления и любопытства. «Я велю принести вам завтрак, сеньора. Вы, должно быть, голодны».